Кто-то варит кислые щи, кто-то ждет взаимопомощи. Затянуть жгуты на его розовом теле, взять отпуск на 2 недели, собирая пожелтевшие книги в портфель. Мы каторжники в тщедушном теле, захудалая родитель нам больше не верит, не выбирает Путина сатанинская вера. Падая в гроб, молился попутанный Гена. Мы выходим из окон почти что, наверное. Ты лижешь мне жопу совсем незаметно, и выход в окно по сути не выход. Но посмеялись выродки эфиром обдыханные. Он ел волоса с подмых, запивая кумысом. Посмотреть на все, что мы выссали, они нассали, почти что пописали жареными грибами и кашу рисовую. Потрогай мой пюрис. Я разминаю механическую коробку ржавой Волги. Встретить год новый в поезде на прессованной полке. Обморожение корявых ног, парковки, дворы. А кто-то ищет смысл жизни толк. Вы все сельчане, затянутые в провинциальные сети. Служба сатаны подъехала на черном корвете, гладя по голове протезированного ребенка. Лечь поперек замызганной ворами шконки. Помогите наполнить тетрадями подростковый портфель и вспомнить школьную библиотеку. Это как покатать на перекрестке пути калеку или вести с говном коровьим в сторону дома телегу. Молока можайского глотнуть из пакета, погрызть пятки астматику деду. В морге приобретая за сигареты поюзанную смертью невесту. Rest in penis, опездалы.